Глава 37. Смерть Кешина и Вьомы. Блаженный Шука сказал: «Могучий Кешин, выполняя волю государя, обернулся жеребцом диким и свирепым. Быстрый, как ветер, помчался он в царство Нанды, сотрясая тяжким скоком землю. Кешин был огромен, как горная вершина. Хвост его и грива, как грозовые тучи в бурю, преградили свету путь на землю, а грозное ржание повергло в ужас небожителей и людей. Когда Кешин ступил во владение Нанды и заслонил собою дневное светило, небо над Вриндаваной померкло. Оборотень заржал и стукнул копытом о землю. Неодолимый страх охватил пастухов и пастушек. Но Кришна остался спокоен. Он сразу догадался, что еще один воин Камсы прибыл во Враджу испытать свою судьбу. Кришна пошел Кешину навстречу и, подойдя к нему совсем близко, окликнул его громко. Оклик Всевышнего привел могучего коня в неистовую ярость. Он широко раскрыл пасть, будто собирался заглотить небо, и заревел, как лев, перед смертельной схваткой. Затем Кешин кинулся на Кришну. Под его тяжким скоком дрогнула земля. Зашатались могучие деревья, птицы в испуге вспорхнули с веток. С громким ржанием Кешин поднялся на дыбы и устремил на Кришну тяжелое копыто. Но сын Яшоды, ловко уклонившись от удара, схватил мощной рукой угрожавшее ему копыто, оторвал коня от земли, поднял его в воздух и, повертев его над своей головой так, как вращают прощой камень, отбросил от себя на 400 шагов. Когда к оборотню вернулось сознание, он, оскалив клыкастую пасть, с громким ревом снова бросился на сына Яшоды. Кришна встретил нападение со спокойной улыбкой. Он протянул навстречу коню левую руку, проворно сунул ее в разверстую пасть Кешина, и рука его скользнула, как змея в нору, прямо в конскую утробу. С лязгом сомкнул свои мощные челюсти Кешин, чтобы перекусить руку Кришны, но клыки его обломились, едва только коснулись руки сына Яшоды. Так мгновенно крошатся у смертных зубы, если тронуть их раскаленным железом. В конской глотке рука Кришны стала вдруг расти и пухнуть, а могучий Кешин начал задыхаться. Смертной испариной покрылась его гладкая шкура, глаза выпучились от удушья, ноги ослабели и подкосились. Воин Камсы, испустив испражнения, замертво рухнул на землю. Тогда Кришна, безо всяких усилий, выдернул руку из глотки Кешина, что лежал на земле, словно упавший плод каркатики, и рука его снова стала такой же, как и прежде. Кришна нисколько не возгордился победою над воином Камсы, а вот восхищенные его подвигом боги долго еще славили его и осыпали землю цветочными лепестками. Вскоре в лесу, в уединенном месте, сыну Яшоды явился божественный мудрец Нарада. Воздав хвалу Вседержителю, посланник небес молвил такие слова: «Кришна, Кришна, безграничный властитель, владыка всех тайных сил, повелитель вселенной, прибежище жизни, благой Господь, кладезь добродетелей семьи Едавов, душа всех душ, ты хранишься в сердцах живых тварей, как огонь в недрах дерева. Изнутри ты видишь помыслы и поступки всякого существа. Воле твоей подвластна вселенная. Ты являешь из себя созидательную силу, что преобразуется в зримую природу, разделенную на три свойства. Меняя состояние природы, ты творишь зримое разнообразие и в должный срок уничтожаешь мир, сведя его образы к единому целому. Владыка и Создатель Вселенной! Ныне ты не зашел на землю, дабы истребить злых потомков Дити, оборотней ракшасов и всякую нечисть, что теснит любезных тебе праведников. Ржанием своим жеребец этот наводил такой ужас на обитателей небес, что богам пришлось покинуть райское царство и спасаться в укромных уголках вселенной. К счастью, подвиг твой положил конец позору славных небожителей. Немного осталось времени до того, как земля избавится от злодея Камсы. Через 2 дня, господин мой, мир узреет, как предашь ты смерти Чануру, Муштику и прочих потешных борцов, повелителя Матхуры. Найдет погибель свою и свирепый слон Кувалаяпида, и сам государь Матхуры. Та же участь ожидает Калаявану, Муру, Нараку и Шанкху. А потом ты похитишь с небес цветок Париджату и выставишь на посмешище небесного царя, который вздумает вернуть себе райское растение. Ты возьмешь себе в жены несчетное множество царевин, заплатив за них выкуп своей доблестью. В стольном городе Двараке, что построишь ты на берегу Великого океана, ты освободишь от проклятия царя Нригу, завладеешь драгоценным камнем Шьямантакою и возьмешь себе в жены прекрасную царевну Джамбавати. Ты вернешь к жизни сына Брахмана, забрав его из обители твоего слуги Ямы, а после уничтожишь злодея Паундраку. Ты предашь огню город Каши. Во время царственного жертвоприношения ты умертвишь повелителя земли Чеди, а вслед за ним в царство смерти отправится и государь Дантавакра. Царствие твое будет долгим и счастливым, а подвиги твои прославят в веках великие певцы и стихотворцы. Ты сослужишь услугу своему другу Арджуне, взявшись править его колесницу, когда случится братоубийственная война, в которой сгинут бесчисленные полчища воинов, что тяжким бременем размножились на земле. В сени твоих стоп, Господи, я ищу вечное убежище. Милостью своею ты открыл мне ныне твой изначальный облик. Волею твоею вершатся все дела во всех мирах. Чарам твоим покорна всякая тварь. Ты же не бываешь очарован ничем и никем. Я склоняюсь пред тобою, владыка, коему нет равных во все времена. Чудесны дела твои и неисповедимы твои пути. сотворивший в начале начал весь зримый мир, ныне ты явился сюда отпрыском родов Яду, Вришни и Сатватов, дабы вершить правосудие между людьми. Блаженный Шука сказал, восславив потомка Ядавов, мудрец еще раз поклонился Кришне и, сияющий счастьем, вознесся в небесные пределы. Кришна собрал свое стадо и погнал его с друзьями на обильные травой лесные поляны, а пастухи и пастушки, восхищенные новым подвигом сына Яшоды, долго еще славили его и величали. Как-то раз юные пастухи затеяли веселую игру, разбившись на три отряда — пастухов, ягнят и воров. Воры должны были украсть и спрятать ягнят так, чтобы пастухи их не нашли. И так увлеклись они забавою, о государь, что позабыли о всякой осторожности. В самый разгар веселья к друзьям подкрался коварный колдун Вьёма, принявший обличие юного пастушка. Примкнув к отряду воров, он, сын кудесника Майи, принялся воровать мальчиков-ягнят и почти всех их одного за другим утащил в лесную пещеру, всякий раз заваливая вход огромным валуном. Когда в отряде ягнят почти никого не осталось, Кришна заприметил чужака. В тот миг судьба самозванца была предрешена. Не уйти от расплаты тому, кто смущает игры Всевышнего Владыки. Хранитель предавшихся ему душ бросился на злоумышленника, как лев на шакала, и схватил его за горло мертвой хваткой. Тогда воин Камсы принял свой изначальный облик, сделавшись огромным, уродливым и страшным. Отчаянно бился Вьёма в объятиях нетленного владыки, пока силы вконец не оставили его. Пасть у бездыханного Вьёмы раскрылась, ноги задергались в предсмертной муке, и он на глазах у всех небожителей отошел в царство смерти, как животное, преданное закланию. Тут же Кришна помчался к потаенной пещере, где коварный оборотень заточил его приятелей, разбил валун, преграждавший вход, и освободил пленников. В деревне пастухи рассказывали обо всем, что с ними приключилось, и люди долго еще славили и возвеличивали доблестного сына народа.